Но все изменилось. Почему? Я не знаю. Мне трудно стало чувствовать себя непринужденно с Тимом. И кроме того, я так жалела Рона, что стала приглашать его в мой коттедж с нами на выходные. И так продолжалось почти полгода. И за это время Тим изменился. Он ушел в себя, молчал и не хотел иметь с нами дела. Мы очень тревожились. Затем однажды утром Тим устроил мне ужасную сцену, и все открылось. Он ревновал к отцу. Он думал, что в моем сердце Рон занял его место. Вот почему мне пришлось сказать, что его отец умирает. «И?» — подтолкнул ее Джон Мартинсон, когда она заколебалась. Он наклонился вперед и пристально следил за ней. Странно, но этот его интерес придал ей мужество, и она продолжала. Тим был вне себя от радости, когда понял, что мои чувства к нему не изменились, что он по-прежнему мне нравится. «Нравится» — это его любимое слово. Он говорит, что любит вестерны или джемовый пудинг, но если он говорит о людях, к которым привязан, то всегда говорит «нравится» и никогда не говорит «любит». Странно, да? Его разум так чист и прямолинеен, что он воспринял эти слова буквально. Он слышал, как люди говорят, что они любят еду или развлечения, но он заметил, что когда они говорят о других людях, они говорят «нравится». И он так говорит. Возможно, в этом он прав. Ее руки дрожали. Она остановила дрожь, сжав их у себя на коленях. Очевидно, за это время, когда он думал, что мне нравится Рон больше всего, он пришел в такое замешательство, что сидел и изобретал способ, как доказать мне, что его чувства сильны и постоянны. Ответ дал ему телевизор. Он рассудил, что когда мужчине нравится женщина, то он показывает ей это, целуя ее. Нет сомнения, что он также заметил, что такие действия в фильмах обычно ведут к счастливому концу. Она слегка вздрогнула. «По-настоящему виновата я. Будь я на страже, возможно, я и предотвратила бы это, но я была слишком невнимательна, чтобы заметить все вовремя. Идиотка. У нас была ужасная сцена. Он обвинял меня в том, что Рон мне нравится больше, и так далее. Мне пришлось объяснять ему, почему я уделяю так много внимания Рону, что Рон умирает. Можете себе представить, как он был потрясен. Мы оба были вне себя, расстроены и возбуждены. Когда шок от этого известия немного прошел, он понял, что он мне по-прежнему нравится. Он вскочил на ноги и схватил меня так быстро, что я не сообразила, что он делает, пока не было слишком поздно. Она смотрела на Джона Мартинсона умоляюще. Я не знала, как лучше поступить, но, в общем-то, я не могла и оттолкнуть его. «Очень хорошо понимаю, Мэри», — сказал он мягко. «Итак вы ответили, так я понял». Она вспыхнула от стыда, но сумела ответить спокойно. «Да, тогда казалось, что это самый лучший выход, что важнее было уступить ему, чем оттолкнуть. Кроме того, я сама была в таком состоянии, что не могла ничего сделать. Он поцеловал меня. Но, к счастью, мне не пришлось иметь дело с чем-нибудь более серьезным, потому что как раз в этот момент мы услышали, что Рон зовет нас. И это дало мне возможность освободиться». «Как Тим прореагировал на поцелуй?» «Не так, как хотелось бы. Он ему слишком понравился, возбудил его. И с тех пор я могу сказать, что он видит меня по-другому, что он стремится к этим новым переживаниям. Я объяснила ему, что это плохо, запрещено, и хотя может происходить у многих других людей, но не у нас. И он понял. Он действительно подчинился этому. Больше таких вещей не случалось. И не случится в будущем». Взрыв смеха раздался в доме. Мэри вздрогнула от неожиданности и потеряла нить рассуждений. Открывая и закрывая замок сумки, она сидела бледная и бессловесная. «Продолжайте», — сказал он. «Больше такого не случалось и не случится в будущем. Я думаю, что для Тима как будто открылась дверь в новый мир, но войти туда он не может. Дверь стоит открытая, и за ней новый прекрасный мир. Мне его так жаль, но его не излечить. Я причина его несчастья. Он больше не сделает этого, но и забыть не может. Рон держал его в полном неведении об этой стороне жизни.